слишком хорош для старика», — сказала она. Крейг ущипнул ее, и она взвизгнула. «Вы, молодежь, сейчас так плохо воспитаны», — сказал он. Софи покорно покаялась. «Да, мсье, прошу прощения, мсье». И подкатилась под него, дразня и стараясь, чтобы он снова захотел ее. «Я читала о том, когда так занимаются любовью», — сказала она. «В книге Эрнеста Хемингуэя. Девушка любила парня, который был солдатом. Он должен был убивать своих врагов». Крейг напрягся, и она придвинулась ближе к нему, не понимая. «У него было так мало времени, как и у меня. У тебя же есть девушка, правда? И ты вернешься к ней даже после всего этого». Крейг начал было говорить. «Я должен...» Но прежде чем он смог ответить, она страстно поцеловала его и прильнула всем телом, требуя, чтобы он снова любил ее. Наконец они заснули, а на рассвете еще раз искупались, оделись и вернулись в отель. Мария была уже там вместе с Грирсоном, который выглядел злым и сонным. Мария все рассказывала ему о Детройте. «Эй, что с вами случилось?» — спросила она. — «Мы купались при луне», — ответила Софи. «А мы только разговариваем. Я предложила тоже, но он отказался». Она казалась удивленной. Софи покосилась на Крейга, но тот покачал головой. «Представляешь, мой тоже», — сказала она. Мария засмеялась и провела рукой по струнам своей гитары. Глава 13. На следующий день из Ниццы приехал Эшфорд. Это был высокий, элегантный, темноволосый мужчина, выглядевший несколько раздраженным. Он знал, что эти двое мастера своего дела и весьма крутые парни. Они так и выглядели. Брюнет, с которым он встречался прежде, смотрелся не так уж плохо. При других обстоятельствах он мог быть даже симпатичным, но другой, с бородой, абсолютно стальной человек, слишком жестокий и решительный, чтобы ограничиться одними словами. Он с удовольствием бы исчез и предоставил этим боевикам действовать самостоятельно. Когда он заговорил с ними, в его голосе слышалась горечь. Грирсон заметил: «Успокойся, ведь ты же на нашей стороне. Именно поэтому Джон тебе платит». «Мне очень жаль», — сказал Эшфорд. «Все это ужасно тяжело для меня. Дважды меня едва не схватили. Я уже много недель только этой работой и занимаюсь». «Как только наш общий друг вернется, ты будешь свободен», — пообещал Грирсон. «Он должен вернуться завтра», — сообщил Эшфорд. «Офис расположен на улице Демулен. Это недалеко от площади Массены. Он сначала заедет туда, а потом отправится на виллу. Та почти в самом Вие-Франше. Я примерно представляю его перемещение до вечера. Если вы не возражаете, то я бы остался здесь, пока вы не... Ну, пока вы все не сделаете. В этом нет необходимости», — отрезал Крейг. «Я могу вам понадобиться», — сказал Эшфорд. «Он очень опасен. Если бы не это, я не стал бы вам помогать. Он опасен, просто дьявол во плоти. Он уничтожает людей. Он погубил моего друга. Я не могу ему это простить». Он помолчал, потом продолжил. «Вы обещаете, что капитан Ля Валере не пострадает?» «Он не должен пострадать», — сказал Крейг. «Он не кровожаден, совсем не так, как тот, другой. Но те ужасные вещи, которые тот заставляет его делать, они его губят, превращают его в зверя. Это так ужасно — сидеть и наблюдать, как тот, кого ты любишь, деградирует, превращается просто в глину в его руках. Я не позволю ему это делать». Он содрогнулся. «Думаю, вам лучше поехать в Ниццу сегодня. Я заказал для вас номер в Риальто. Это на променад Дес Англес. Вы можете зайти выпить по соседству в новое казино в 9 часов вечера. К тому времени я буду там и постараюсь сообщить последние новости». «Мы будем там», — пообещал Крейг. «Хорошо». Эшфорд поднялся, чтобы уйти. «Мне действительно нужно вернуться. Я просто вынужден сделать это». Когда он ушел, Крейг спросил, чем он занимается. «Проектирует пляжные костюмы», — сказал Грирсон. «Для дам с полными фигурами». «Хороший способ научиться быть смелым», — заметил Крейг. Грирсон собрался ехать, но Крейг не спешил. «Целый день в нашем распоряжении, чтобы добраться до Ниццы», — сказал он, и решил немного позагорать. Люди Сен-Бриака не знали, что они здесь, и к тому же предстояло убить немало времени до встречи с Эшфордом. Оставаться в Сент-Тропезе было безопаснее.